Наших предков мы приветствуем коренного гавайца Баттерса Скотча, день его хабануа. Ожерелье зубов акулы символизирует связь с нашим островом. А теперь выпей чичи. Пей, юный Кейки. Последним глотком улетучится твоя злость. А мне и правда лучше. Как-то легче. О, духи предков, снизошлите ваше благословение этому коренному гавайцу и пусть дни его... Стойте, стойте, подождите! У меня кошмарные новости! Ты понимаешь, что прервал Хапануа? Я только что из головного офиса! Они отменили наши! Что? Ну что случилось? Говори! Они отменили наши скидочные карточки! Они говорят, что наши бонусы больше не будут принимать! Что это значит? Акаолы хотят с нами расправиться. Без программы бонусов мы не сможем отличить коренные гавайцев от туристов. Почему вы не можете уважать нашу родину? Вы всегда хотите большего! Кейки, но твой хапануа подождет. Мы должны объединиться. Пора показать каолам, что это наш остров.